«Валькирия», — прошептал он ледяными губами. И понял, что замерзает. Холодная смерть уже сломала волю к движению, сковала мышцы. В ледяной воде ему стало тепло и мягко, как в пуховой постели. Разве что под животом шуршал гравий. Река выбросила его на отмель и теперь волокла, как бревно. А умирать было легко и приятно, ибо чудилось, как не касаясь земли, с высокой кручи к нему медленно слетает валькирия. Вьются волосы по небу, и, очарованный этой невесомостью, он сам будто бы наливался тяжестью, каменел и примагничивался к земле. Неожиданный приступ кашля сломал его пополам, изо рта ударил фонтан воды. Он не удержался на ногах, упал сначала на колени, потом на четвереньки. Где-то в глубине сознания заметалась стыдливая и беспомощная мысль, что он оказывается перед валькирией в таком неприглядном виде, бессильный, жалкий и раздавленный земным притяжением. Изрыгнув воду из легких, он едва отдышался и поднял слезящиеся глаза. Вместо подземной богини, вместо таинственной девы, поднимающей павших воинов с поля брани, он увидел Ольгу, сбегающую вниз по берегу в расстегнутом белом халате. Она безбоязненно пронеслась по мелководью, схватила за руку. — Саша, боже мой, Саша, вставай! — Где валькирия? — хрипло дыша спросил он. — Я видел на обрыве. — Что ты, милый? Она встала на колени и, стремительно, чуть касаясь губами, стала целовать его лицо. — Что ты, тебе почудилось? Вставай, иди за мной. Русинов встал на колени, обнял ее ноги. — Ты Карна. Признайся мне, Карна. Она вдруг отшатнулась, роняя его в воду, схватилась за свои волосы. — Почему ты назвал меня так? — Я не Карна. Смотри, это мои космы. Я не Карна. Не накликай беды. Строга сказал, собака приведет. Она привела к тебе. — Ну, хорошо, хорошо, — вдруг сдалась она. — Я, валькирия, вставай. Поднимайся на ноги. Неуправляемое тело вдруг стало послушным. Он медленно распрямился, но идти не смог. Тогда она запустила руку под свитер и начала растирать солнечное сплетение. Русинов чувствовал лишь толчки ее ладони, потом возникло тепло. В одной точке, будто искрой ожигало. — Иди, — велела она, — ступай за мной. — Где собака? — спросил он. — Со мной была овчарка. — Иди, — крикнула она звенящим голосом. — Беги за мной, не смей отставать. Русинов чуть не задохнулся, пока не поднимались на высокий берег. Но Ольга, не давая ему перевести дух, потянула к бане. Там он повалился на скамейку, ватный, безвольный и противный себе. Она же, наоборот, стала веселой и дерзкой. — Сейчас согрею тебя, — приговаривала она, стаскивая с Русинова мокрую одежду. — Ты парился когда-нибудь с девушкой, а? Нет? С валькирией? — Сейчас узнаешь, почему передо мной восстают мертвые. — Сам, сам, — вяло сопротивлялся он. — Мне бы отдышаться. Я нахлебался воды. — Лежи, утопленник, — приказала она и содрала, выворачивая наизнанку липнущую к телу рубаху. — Потом ты мне все расскажешь. Боже, посмотри, на кого похож. Кощей бессмертный. Одни кости. В жарко натопленной бане он, наконец, стал ощущать холод и не мог справиться с крупной лихорадочной дрожью. Ольга помогла ему перебраться на полок, подложила в изголовье распаренный веник. — Теперь закрой глаза и слушай мои руки, — приказала она. — Не бойся уснуть. Когда я разбужу тебя, ты уже будешь здоровым и сильным. Русинов ощутил, что веки слипаются, а еще через мгновение перестал ощущать ее руки. Душа замерла, как бывает, если самолет падает в воздушную яму, и скоро полное чувство невесомости освободило его от земной тяжести и холода. Ему начал сниться сон, а точнее сон воспоминания, единственный эпизод из младенчества, который давным-давно опустился в глубины памяти. Однажды он выбился из пеленок и замерз. Был, наверное, месяцев 5 от роду. Зыбка висела на крюке возле материнской кровати. Он чувствовал близость матери, кричал и никак не мог докричаться. Полусонная она протянула руку и покачивала его в надежде, что ребенок успокоится. Он уже кричал так, что словно погибал в ту минуту, и, наконец, привел ее в чувство. Мать взяла его на руки и приложила к груди.